Они встретились под сенью священного дуба. Хотя нет, священным он был только для одного из них — косматого, меднобородого, деревлянского волоха. Для его собеседника все деревлянские боги не стоили медной монеты. Но, разумеется, он никогда не сказал бы этого вслух. Здесь, в деревлянской чаще. «Вот этого должно хватить», — сказал собеседник волоха, открывая ладонь. На ладони этой, покрытой жесткими буграми мозолей, лежали 4 золотые намисмы. Было довольно странно видеть золото у человека, одетого так, как обыкновенно одеваются холопы или совсем бедные смерды, в дерюжные штаны и такую же рубаху, простую, без вышивки, выбеленную солнцем и подпоясанную веревкой. Но волох не удивился. Когда его собеседник поднял руку, волох сумел уловить чуть слышный металлический шелест. Под белой тряпкой скрывалась кольчуга. И пахло от человека не землей и потом, а кожей и воском. Да и рука, на которой лежали монеты, мало походила на заскорузлую руку пахаря. Мозоли эти не от сохи. Например, вот это на большом пальце, от особого кольца, которым воины натягивают тетиву сильного лука. У деревлян таких луков нет, но кольца подобные волох видел. На пальцах у гридни киевского князя. Этот человек не был киевским гриднем. Нет, в Киеве гридни печенегов. А в том, что перед ним печенег, волох не сомневался. Печенеги не вороги деревлянам. Нечего им делать в дремучих лесах. То, что рамейский вождь прислал печенега, это правильно. Еще правильнее то, что он прислал золото. В давние времена народ деревлянский сам дарил своим богам солнечный металл. Теперь это делают чужие. Многие нынче ищут дружбы деревлян, потому что знают о кровной ненависти их к Киеву. Деревляне надежны. Они многое могут скрыть в своих лесах, многое и многих. Волох молчал, и чужак решил, что деревлянину оплата кажется малой. — Это все, — сказал он, — у меня больше нет. Было, но... Чужак не закончил, но волох ему поверил. Он умел чуять ложь. Хотя я не знал истинной цены рамейских солидов. Обычно враги Киева платили серебром. Скажи мне, что ты задумал? Посланник рамеев настороженно огляделся. По глазам видно, за каждым стволом ему чудится послух. Нас никто не услышит, — сказал волох. Говори. И чужак заговорил. Он был здесь впервые, но о Руси знал многое. И он был хитер, этот посланник рамеев. Сам волох никогда бы до такого не додумался. — Хорошо, мы поможем, — сказал деревлянин, и 4 золотых кругляша исчезли в складках мехового плаща. Волох помог бы рамею-печенегу без всякого золота. Род свинельда князя ему так же ненавистен, как род Игоря Киевского. И весь риск на чужаке. Если чужака убьют, золото все равно останется. — Жить будешь на капище, — сказал волох, — при мне. Наши охотники узнают для тебя все, что ты захочешь. Только учти, захочешь помолиться своему рамейскому богу, отойди от наших богов подальше. Не любят они его, могут и забыть, что ты подарил им золото. — Откуда ты знаешь, что я христианин? — спросил рамей-печенег. — Я не знаю, я ведаю, — сурово произнес волох. — Помни об этом, если захочется тебе промыслить недоброе моему племени. — У нас одна цель, — спокойно произнес гость. — Только я не промахнусь. — Как промахнулся твой человек? Ты выбрал лучшего стрелка, а надо было лучшего воина. — Ты, что ли, лучший? — недобро усмехнулся волох. Слова чужака его задели, и то, что он знал о промашке деревлянского охотника. — В страже моего господина служил один Нурман, — спокойно произнес чужак. Он рассказывал историю о злом боге, который вложил смертельную стрелу в руку слепого стрелка, и тот убил своего собственного родича. — Что с ним стало? — спросил волох. — Со стрелком? Его растерзали свои. — Нет, с тем, кто вложил стрелу. — Он был недостаточно осторожен, — сказал гость. — Мы не повторим его ошибки.